Глава 29. Темпест. «Его сердце», — снова сказала Темпест, ненавидя себя за то, что вынуждена настаивать на просьбе, но понимая, что должна это сделать. Только сердце Кицуны сможет задобрить короля, чтобы уловка сработала. «Могу я его забрать?» Эта просьба привела Пайра в замешательство. Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Зрачки расширились, а во взгляде его золотистых глаз читался гнев. Она сделала шаг к мужчине, который все еще не перестал удивляться ее словам. «Пайр, знаю, звучит безумно, но...» «Полагаю, у твоей просьбы есть невероятно веская причина», — процедил он. «Да». Скривив губы, он оглядел ее с головы до ног, а затем зарычал. «Я не могу сейчас с этим разбираться!» Пайр дернул подбородком, обращаясь к Бриксу. «Отведи ее домой!» «Мне нужно, чтобы ты выслушал меня!» — произнесла она с отчаянием. «Не сейчас. Мой дедушка умер. А я не могу смотреть на тебя без желания причинить тебе боль!» Она замолчала, позволив Бриксу увести себя. Решимость росла с каждым, ведущим прочь от деревни шагом. Может, ее и втянули в игру, о которой она ничего не знала. Гончая поклялась защищать невинных и вершить правосудие над теми, кто находил удовольствие в причинении боли другим. Темпест всегда считала себя сильной, учитывая, через что она прошла и откуда вышла победительницей, но теперь все, что раньше казалось проявлением силы, превратилось в пустой звук. Какой смысл становиться гончей, если вся команда уже сгнила изнутри? В чем польза физической силы, когда уже некого защищать? В чем польза интеллекта и логики перед лицом бессмысленных массовых убийств и незаконных войн? Темпест оглянулась, смотря на то, как Пайр, склонившись над дедушкой, убирал редкие сидеющие волосы мужчины со лба с той нежностью, которую ей удалось испытать лично на себе прошлой ночью. Она резко отвернулась, чувствуя себя так, словно наблюдает за слишком личным моментом, не предназначенным для зрителей. «Я на стороне невиновных», — твердо сказала она, вскидывая голову и пристально глядя на Брикса. «Никто не должен терять своих близких из-за бессмысленного насилия». Целитель серьезно кивнул. «Хорошо. Им нужны все защитники, которых они только могут найти». Темпест сидела на деревянном табурете перед камином, барабаня пальцами по колену. День сменила ночь, а Пайр все еще не вернулся домой. Навостренные уши дергались при любом звуке, но каждый раз никто не приходил. Остаток дня она провела, обдумывая проверенную информацию. Король хотел смерти шута, чтобы остановить восстание. Также он желал заполучить еще больше власти. Темпест уже встречала запах наркотика ранее в лазарете Алекса. Под удар попали деревни у подножия гор, достаточно изолированные, чтобы люди не стали туда соваться, но достаточно известные для распространения слухов. Судя по новой полученной информации, шут не был причиной массовых убийств. Но зачем короне убивать своих собственных людей? Бессмысленно. Даже если король ненавидит оборотней, он бы не стал убивать своих подданных забавы ради. Входная дверь бесшумно распахнулась, и Пайр шагнул внутрь. Девушка удивленно заморгала, разглядывая его наряд. Броское пальто в полоску и покрытый шелком цилиндр, который был на нем в их первую встречу. Несколько недель он носил только кожаные брюки и льняные рубашки. Его схожесть с придворным приводила в замешательство. Ничего не выражающий взгляд его янтарных глаз прошелся по ней, а затем Пайр отвернулся и закрыл дверь, повесив шляпу на крючок. «Что ты здесь делаешь?» «Знаю, что сейчас не лучшее время, но мне нужно поговорить с тобой. Хотя бы просто извиниться». Медленно расстегнув плащ, мужчина повесил его на стену. «Извиниться? За что? За твое наследие? За твоего короля-убийцу? Или за желание осквернить тело моего дедушки? За мою бесчувственность сегодня утром. Мне не следовало спрашивать тебя таким образом. Мне очень жаль». Повернувшись к ней, Пайер оперся плечом о стену, разглядывая ее. «Извинения приняты. А теперь убирайся. Я должна сказать еще кое-что. Сегодня из меня плохой собеседник. Мы можем поговорить утром». Собравшись духом, Темпест проигнорировала его отказ в разговоре. «Извини, но нам необходимо обсудить все сейчас. Даже не знаю, как выразиться яснее», — произнес он. «Я не хочу, чтобы ты находилась в моем доме. В носу до сих пор стоит противный запах наркотика, и, глядя на тебя, мне хочется сделать кому-нибудь больно. Я бы предпочел не причинять тебе боль». «Я знаю тебя, Пайер. Ты не причинишь мне вреда», — мягко сказала она. «Ты совсем ничего не знаешь обо мне, девочка». «Нет, это ты ничего не знаешь обо мне», — спокойно ответила она, в то время как Кицуне прошел на кухню и налил себя выпить. «Или о причине моего нахождения здесь». «Ты пытаешься выведать информацию о чуме?» — сказал он и усмехнулся. Поднявшись со стула, девушка скрестила руки на груди. «Как только она раскроет истинную цель поездки, пути назад уже не будет. Я здесь по поручению короля». «О!» — пробормотал Пайер, взбалтывая спиртное в своем бокале. «Правда?» Темпест не обратила внимания на его сарказм. Горе на всех действовало по-разному. «Король проявил ко мне интерес, из-за которого я оказалась в достаточно опасном положении». От одной только мысли о той ночи в его комнате к горлу подступила тошнота. «Он посмел тронуть тебя?» — прошептал Пайер. От его мрачного голоса у нее по коже пробежали мурашки. «Нет, но он заключил со мной сделку», — ответила она. «Мою мать убил оборотень. Мне понадобилось время, чтобы выследить его. И еще я услышала о распространяющейся болезни. Король пообещал мне это задание с небольшим дополнением. Пришло время выложить все карты на стол. Он поручил мне убить шута». Сердце бешено колотилось в груди в ожидании реакции Пайра. Она знала, что существовала какая-то связь между ним и криминальным авторитетом. Медленно сделав глоток, Кицуне пристально посмотрел на нее. «И в чем же твоя выгода?» — пробормотал он. «Шанс отомстить за смерть мамы, и если у меня все получится, он пообещал мне место в военном совете». «А если ты потерпишь неудачу?» прошептал он, медленно приближаясь. С трудом сглотнув, Темпест попятилась к очагу, чувствуя обжигающее пламя на икрах. «Он сделает меня своей», — процедила она сквозь зубы. «Глупая, глупая девчонка», — промурлыкал Пайер. Положив руку ей на плечо, он поставил бокал на каменную полку. «Ты вступила в игры с мужчиной, который никогда не проигрывает. Он не оставил мне выбора. Я сделала все, что смогла, с тем, что у меня было. Никто не отказывает королю, когда он зовет». Кицуне провел пальцем по ее щеке. «Ты дала ему то, что он хотел, леди Гончи?» Она почувствовала, что покраснела, но осталась на месте, просто оттолкнув его руку. «Нет». На его лице расцвела улыбка. «Конечно, Темпест никогда бы не запятнала себя подобными низменными эмоциями». «Мы отошли от темы». Она поднырнула под его руку. «Я не могу вернуться без сердца шута. И это возвращает нас к моему бестактному вопросу. Король знает, что шут — лис. Я обещала ему сердце. «Твой дедушка был кицуне?» Пайр поднял свой стакан и допил содержимое. «Был?» Повернувшись к ней лицом, мужчина скрестил руки на широкой груди. «Зачем тебе это?» Темпест тяжело выдохнула. Она понятия не имела, можно ли по сердцу определить вид оборотня, но рисковать не собиралась. Ей было известно, что Алекс мог провести какой-то химический тест, чтобы это выяснить. «У меня нет времени выслеживать шута. И даже если бы я убил его, его место тут же занял бы кто-то другой. Но если я приеду к королю сердцем кицуне, тогда у меня будет место в его совете». «Король послал тебя убить шута?» — повторил Пайер. «Неопытную женщину с посредственными актерскими способностями?» Темпест вздрогнула и удивленно заморгала, услышав враждебность в его тоне. «Ты не услышал, что я только что сказала? Если у меня будет место в совете, вы будете получать информацию напрямую от короны». Она сократила расстояние между ними и положила правую руку ему на плечо. «То, что произошло сегодня, не может повториться. Я не совсем в курсе того, что происходит, но собираюсь во всем разобраться». Кицуне мягко улыбнулся ей и опустил руки. Он коснулся кончика ее носа. Король точно знал, кого выбрать. Понимал, что посылает овечку на съедение к волкам. Она напряглась, когда его правая рука обвела ее талию и притянула девушку вплотную к его телу. «Пайр!» Он склонился к ее горлу и вдохнул запах. Хриплый стон отозвался вибрацией в его груди. «О, милая, в какую паутину ты попалась!» «Прошу прощения», — пискнула она. «Если ты так сильно хочешь заполучить шута, — прошептал он ей на ухо, — один верный удар, и мое сердце твое, городская девушка».